до тех пор, пока будет существовать род людской. Всемирная историческая задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства поземельной собственности. Русская революция только на ней может быть основана. Революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Конец сноски. Я и думаю, что революция 1905 года, имеющая целью освобождение людей от насилия, должна начаться и начинается уже теперь, именно в России. Почему же русские должны сыграть роль избранного народа? Потому что, по Толстому, революция должна прежде всего исправить великий грех – монополизацию земли к выгоде нескольких тысяч богачей, рабство миллионов людей – самое жестокое рабство. Сноска. Земельное рабство несравненно мучительнее личного рабства. Раб личный – раб одного, человек же, лишенный права пользоваться землей – раб всех. Конец века. Конец сноски. И еще потому, что ни один народ не сознает этой несправедливости так остро, как русский народ. Сноска. Действительно, Россия находилась в особенно критическом положении, и если Толстой был неправ, пытаясь на этом основании делать общие выводы о других европейских государствах, то нельзя не понять, что страдания его народа ближе затрагивали его. Смотрите в «Великом грехе» его разговоры по дороге в Тулу с крестьянами, которым поголовно не хватает хлеба, потому что у них мало земли, и которые все в глубине души надеются, что им дадут землю. Сельское население составляет 80% всего населения России. Миллионов 100 умирает с голоду из-за того, что помещики захватывают землю, пишет Толстой. Когда им говорят, что их бедственное положение может быть исправлено путем свободы печати, отделение церкви от государства, национального представительства и даже 8-часового рабочего дня, это звучит как наглое издевательство. Отношение людей, мнимо отыскивающих везде, но только не там, где оно находится, средства улучшения народного быта, совершенно напоминает то, что бывает на сцене, когда все зрители прекрасно видят того, кто спрятался, и актеры должны бы видеть, но притворяются, что не видят. Нарочно отвлекают внимание друг друга и видят все, но только не то, что нужно, но чего они не хотят видеть. Великий грех. Нет другого средства, как только отдать землю трудовому народу. Толстой считает, что доктрина Генри Джорджа, его проект единого налога на землю, способна разрешить земельный вопрос. Это экономическое Евангелие Толстого. Он не устает его повторять и так сжился с ним, что часто в своих произведениях почти дословно приводит отдельные фразы Генри Джорджа. Конец сноски. Но прежде всего потому, что русский народ больше, чем какой-либо другой, проникнут духом истинного христианства, а грядущая революция должна во имя Божие осуществить на земле закон единения и любви. И закон этот не может исполниться, не опираясь на закон непротивления злу. А непротивление злу всегда было чертой, внутренне присущей русскому народу. Сноска. Учение о непротивлении, составляющего замок, в смысле свода, всего учения о жизни людей между собой. Принять же закон взаимного служения, не приняв заповеди непротивления, было бы все равно, что, сложив свод, не укрепить его там, где он смыкается. Конец века. Конец сноски. Русский народ всегда смотрел на власть не как на благо, которому свойственно стремиться каждому человеку, как смотрит на власть большинство европейских народов, и как, к сожалению, смотрят уже некоторые испорченные люди русского народа. Но смотрел всегда на власть как на зло, от которого человек должен устраняться. Большинство людей русского народа поэтому всегда предпочитало нести телесные бедствия, происходящие от насилия, чем духовную ответственность за участие в нем. Такое добровольное подчинение не имеет ничего общего с рабским повиновением. Сноска. В письме к другу в 1890 году Толстой жалуется на ложное толкование его принципа непротивления. Он говорит, что путают принцип «не противиться злу злом или насилием» с «не протився злу», то есть «будь к нему равнодушен», тогда как «противиться злу», «бороться с ним» есть единственная внешняя задача христианства, и что правило о непротивлении злу сказано как правило, каким образом бороться со злом самым успешным образом. Сравните эту концепцию с концепцией Ганди, его сатьяграхой, учением об активном сопротивлении при помощи любви и жертвы. Здесь тоже бесстрашие души, противоположные пассивности. Но у Ганди еще сильнее подчеркнут мотив самоотверженности и активности. Смотрите Ромен Ролан, Махатма Ганди. Конец сноски. Истинный христианин может подчиняться, даже не может не подчиняться, без борьбы всякому насилию, но не может повиноваться ему, то есть признавать его законность. Сноска. Конец века. Конец сноски. Когда Толстой писал эти строки, он находился под впечатлением одного из самых трагических примеров героического сопротивления народа. Кровавой демонстрации 9-22 января в Петербурге, когда безоружная толпа во главе с попом Гапоном дала себя расстрелять без крика возмущения, без каких-либо попыток к защите. Издавна в России сектанты, так называемые староверы, упрямо, несмотря на преследования, отказывались повиноваться правительству и признавать законность власти. Сноска. Толстой вывел двух таких сектантов, одного в конце воскресенья, другого в божеском и человеческом. Конец сноски. После бедствий, явившихся следствием русско-японской войны, такие умонастроения довольно быстро стали распространяться в деревне. Участились случаи отказа от воинской службы. И чем строже были репрессии, тем сильнее зрел отпор в душах людей. В то же время целые области, целые народы, даже не знавшие учения Толстого, показывали пример абсолютного, хотя и пассивного, неповиновения правительству. Духоборы на Кавказе в 1898 году, грузины в Гурии в 1905 году. Из этого можно сделать вывод, что не столько Толстой влиял на эти движения, сколько они влияли на него. И значение его писаний как раз в том и состоит, что вопреки мнению революционных писателей, например, Горького, Толстой был выразителем идей патриархальных слоев русского народа. Сноска. После того, как Толстой выступил против земского движения, Горький, выражая недовольство своих единомышленников, написал: «Этот человек оказался в плену у своей идеи. Давно уже он отделился от русской жизни и перестал прислушиваться к голосу народа. Он парит слишком высоко над Россией». Конец сноски. Толстой держит себя с величайшей скромностью и достоинством по отношению к людям, с опасностью для жизни, применявшим на практике те самые принципы, которые он проповедовал. Сноска. Толстой жестоко страдал от того, что сам не подвергался преследованиям. Он жаждал мученичества, но правительство не спешило помочь ему стать мучеником. «Вокруг меня насилуют моих друзей, а меня оставляют в покое, хотя, если кто вреден, то это я. Очевидно, я еще не стою гонения, и мне совестно за это. Но, видно, я недостоин этого, и так мне и придется умереть, не пожив приблизительно, и хотя короткое время так, как я считаю это должным, и не придется хоть какими-нибудь страданиями тела свидетельствовать истину. Мне тяжело быть на воле». А ведь Толстого никак нельзя упрекнуть в излишней осторожности. Он поносит царей, ополчается на отечество, этот ужасный кумир, во имя которого люди жертвуют не только своей жизнью, но и свойственной разумным существам свободой. Конец века. Вспомните, как в «Едином на потребу» Толстой излагает историю России. Это какая-то галерея чудовищ. Душевно больной Иоанн Грозный, жестокий и пьяный Петр, невежественная кухарка Екатерина I, развратная Елизавета, полоумный Павел, отца-убийца Александр I. Единственный, впрочем, кому Толстой все же питает тайную нежность. Жестокий Николай I, то либеральный, то деспотичный Александр II. Александр III, глупый, грубый и невежественный. Николай II, невинный гусарский офицер, молодой человек, который ничего не знает, ничего не понимает. Конец сноски. Обращаясь к гурийцам, духоборам, к людям, уклонившимся от воинской повинности, Толстой не становится в позу наставника. Учить нам друг друга нечему, особенно тому, кто не несет испытаний, того, кто несет их. Письмо Гончаренко от 19 января 1905 года. Он выпрашивает прощение у всех тех, кого мои слова и писания повели к страданиям. Письмо кавказским духоборам, 1897 год. Никогда он лично никого не побуждает отказываться от воинской службы. Каждый должен решать за себя сам. Если Толстому случается иметь дело с сомневающимся, он ему советует все-таки идти служить и не отказываться от повиновения, пока это не станет для него нравственно невозможным. Ибо если ты сомневаешься, значит, ты еще не готов. И лучше, чтобы стал лишний солдат, чем лишний лицемер или отступник учения, что случается с теми, кто предпринимает дела свыше своих сил. Письмо к другу, 1900 год. Он не верит в твердость Гончаренко, решившего уклониться от воинской службы. Он боится, что этот молодой человек увлекся славой людской и делает это доброе дело ради похвалы и одобрения людского. Он пишет ему: «Помоги вам Бог делать дело для одного его». Письмо Гончаренко от 12 февраля 1905 года. В письме к духоборам он просит их не упорствовать в отказе повиноваться властям под влиянием гордости или стыда перед людьми, но если могут, то сделать то, что от них требуют, и избавить своих слабых жен, детей, больных, старых от мучений. «Никто не осудит вас за это», — добавляет Толстой. Духоборы должны упорствовать, только если Дух Христов вселился в них. Тогда Он их научит, как поступать, и утешит в страданиях. Письмо кавказским духоборам 1897 года. Во всяком случае, Толстой заклинает всех, добровольно подвергающих себя гонениям, не нарушать добрых любовных отношений с людьми, которые считают себя вашими начальниками. Из письма Гончаренко от 19 января 1905 года. «Надо любить Ирода», как пишет он в прекрасном письме к другу. «Вы говорите, нельзя любить Ирода. Не знаю, но знаю, и вы знаете, что надо его любить. Знаю, и вы знаете, что если я не люблю его, то мне больно, у меня нет жизни». Письмо Хилкову, ноябрь 1900 год. Неугасим огонь святой и чистой любви его, которая уже не довольствуется словами Евангелия «возлюби ближнего своего, как самого себя», ибо даже в них ему чудится эгоизм. Сноска. Это как небольшая щелочка в пневматическом колоколе. Раз есть это отверстие, из колокола никогда не высосешь воздуха, и он всегда будет полон им. И Толстой всячески старается доказать, что первоначальный текст был плохо прочтен, и что слова второй заповеди в действительности таковы: «Возлюби ближнего твоего, как его самого», то есть Бога. Конец сноски. Слишком уж всеобъемлющей была, по мнению некоторых, эта любовь. Слишком уж очищена от людского эгоизма, и потому она как бы растворяется в пустоте. А между тем, не сам ли Толстой предостерегал от отвлеченной любви? Наибольший грех наш — любовь к людям. Да, это бесплотная, безликая любовь к людям, где-то там, далеко живущим и манящим нас пальцами к себе. Любить человека, которого не видишь, не знаешь и с которым никогда не встретишься, это так легко и заманчиво, тем более, что не надо ничем жертвовать, не надо ничего тратить, и вместе с тем чувство как будто бы работает, душа удовлетворена и совесть обманута. Но нет, ты поди люби того, кто перед тобой, с которым живешь, которого видишь, с его привычками, с нежеланием помочь тебе. В большинстве статей о Толстом мы читаем, что его философия и вера не оригинальны. Это верно. Все прекрасно в его мыслях принадлежит вечности, и они никак не могут сойти за новинку моды. Другие указывают на утопический характер идей Толстого. С этим можно согласиться. Они столь же утопичны, как Евангелие. Пророк всегда утопист. Уже в земной своей жизни он живет как бы в вечности. Его появление – дар людям. И то, что мы осчастливлены этим даром, что среди нас жил последний из пророков, что величайший художник нашего времени окружен этим ореолом, как раз и представляется мне новым, оригинальным и куда более важным событием для человечества, чем возникновение еще одной религии или новой философии. Слепы те, кто не видит чуда, явленного этой великой душой, которая воплотила в себе братскую любовь в наш век, полной ненависти и крови. Теперь облик его окончательно сложился, стал таким, каким останется в памяти людей. Широкий лоб, пересеченный двумя морщинами, мохнатые седые брови, борода патриарха, напоминающая Моисея из Дижонского собора. В старости лицо смягчилось, стало ласковее. На нем видны следы болезней, горя, истинная доброта. Как не похоже оно на грубочувственное лицо 20-летнего Толстого, а также на Толстого времен обороны Севастополя, с лицом суровым и даже как бы надутым. Но ясные глаза смотрят все так же проникновенно и пристально. В них все та же честность, которая ничего не скрывает и от которой ничто не скрывается. За 9 лет до смерти Толстой писал в ответе Синоду 17 апреля 1901 года: «И я исповедую это христианство, и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу, и спокойно и радостно приближаюсь к смерти». Читая эти строки, невольно вспоминаешь древнее изречение: «Никто не может назвать себя счастливым прежде смерти». Сохранил ли Толстой покой и радость, которыми похвалялся? Его надежды на Великую революцию 1905 года не оправдались. Из сгустившейся тьмы не блеснул желанный свет. Революционный порыв сменился усталостью. Несправедливость не была уничтожена, а нищета возросла еще больше. В писаниях 1906 года у Толстого чувствуется некоторый спад прежней веры в историческую миссию славян. Но, продолжая упрямо верить в свою идею, он ищет народ, способный выполнить эту миссию. Он думает о далеком, великом и мудром китайском народе. Ему кажется, что вот эту-то свободу, которую почти безвозвратно потеряли западные народы, призваны осуществить теперь восточные народы, и что Китай во главе народов Азии преобразует человечество в духе Тао, вечного закона. Письмо китайцу. Октябрь 1906 год. Но и эта надежда просуществовала недолго. Китай Лао Цзы и Конфуция отрекаются от своей древней мудрости, и так же, как до него Япония, старается во всем следовать примеру Европы. Сноска. Толстой выражал опасения по этому поводу уже в письме от 1906 года. Конец сноски. Духоборы, спасаясь от преследований, эмигрировали в Канаду, и там тотчас же, к возмущению Толстого, восстановили собственность во всех ее правах. Сноска. Вам незачем было отказываться от военной и полицейской службы, если вы признаете собственность, которая поддерживается только военной и полицейской службой. Те, которые справляют военную и полицейскую службу и пользуются собственностью, поступают лучше, чем те, которые отказываются и не несут военной и полицейской службы, а хотят пользоваться собственностью. Письмо переселившимся в Канаду духоборам от 18 февраля 1900 года. Конец сноски. Гурийцы, освободившись из-под иго властей, стали тотчас уничтожать инакомыслящих, и к ним были вызваны русские войска, чтобы навести порядок. Даже евреи, у которых до сих пор было самое прекрасное прибежище, какое только может пожелать человек, книга Бытия. Сноска. Смотрите у Тенерома «Прекрасное место о мудром еврее», который, будучи погружен в эту книгу книг, не заметил, как над его головой прошли века, толпились и сметались народы с лица земли. Конец сноски. Даже евреи, у которых до сих пор было самое прекрасное прибежище, какое только может пожелать человек, книга Бытия, впали в болезнь сионизма, этого лженационального движения, которое есть кость от кости и плоть от плоти современного европеизма, его изнеженное слабое дитя. Сноска. Видеть силу Европы в ее государственности, то есть пушечной силе, со всеми ужасами сопутствующего ей милитаризма, желать создать это дикое стремление — ужасный грех. Конец сноски. Толстой огорчен, но не теряет надежды. Он уповает на Бога и верит в будущее. Было бы очень хорошо, если бы можно было скоро, сейчас, возрастить лес. Но этого нельзя сделать. Надо ждать, пока семена дадут ростки, потом листки, потом стебли и потом вырастут в деревья. К политическим деятелям, 1905 год. Однако нужно много деревьев, чтобы образовался лес. А Толстой одинок. Прославлен, но одинок. Ему пишут со всех концов земного шара. Из мусульманских стран, из Китая, из Японии, где переводят «Воскресенье», где широко распространены идеи Толстого о возвращении земли крестьянам. Американские газеты его интервьюируют. Французы спрашивают его мнение об искусстве и об отделении церкви от государства. Письмо Полю Сабатье от 7 ноября 1906 года. Но у него не наберется и 300 учеников. И он сознает это. Да он не стремится иметь учеников. Он отвергает все попытки своих друзей создавать группы толстовцев. Будем делать то, что ведет к единению, приближаться к Богу, а об объединении не будем заботиться. Вы говорите, сообща легче. Что легче? Пахать, косить, сваи бить? Да. Но приближаться к Богу можно только поодиночке. Письмо Алехину. Июнь 1892 год. Я себе представляю мир огромным храмом, в который свет падает сверху, в самой середине. Чтобы сойтись, надо всем идти на этот свет. И там мы все, приходя с разных сторон, все сойдемся и с совсем неожиданными людьми. И в том-то и радость. Письмо Хилкову, 1890 год. А сколько их оказалось в свете, падающим сверху с купола. Не все ли равно? Достаточно и одного, лишь бы Бог был с ним. Как только горящее вещество зажигает другие, так только истинная вера и жизнь одного человека, сообщаясь с другим людям, распространяет и утверждает религиозную истину. Сноска. Единая на потребу. Конец сноски. Пусть так. Но могла ли эта обособленная вера сделать Толстого счастливым? Как он далек в последние дни своей жизни от спокойной умиротворенности Гёте. Более того, кажется, Толстой сам избегает ее. Она ему претит. Несоответствие жизни с тем, что она, вы говорите, должна быть, а можно прямо сказать, с тем, что она будет, есть ее признак, то есть признак жизни. Во всех происходит движение от низшего состояния к высшему, от худшего к лучшему, от меньшего к большему. Все это не точно. Происходит жизнь. Плохо, когда человек говорит себе: «Я стал лучше, чем был». Помоги нам, Бог, быть всегда недовольными. Из письма к другу. И он придумывает роман, сюжет которого показывает, что еще живы в Толстом искание и беспокойство Левина или Пьера Безухова. Я себе часто представлял героя истории, которую хотелось бы написать. Человек воспитанный, положим, в кружке революционеров. Сначала революционер, потом народник, социалист, православный, монах на Афоне, потом атеист, семьянин, потом духоборец. Все начинает, все бросает, не кончая. Люди над ним смеются. Ничего он не сделал. И безвестно помирает где-нибудь в больнице. И, умирая, думает, что он даром погубил свою жизнь. А он-то святой. Сноска. Письмо к другу. Возможно, речь идет об истории одного духобора, который фигурирует в списке неизданных произведений Толстого. Конец сноски. Значит, Толстого, столь преисполненного веры, все еще одолевали сомнения. Быть может и так. У человека, сохранившего в старости здоровое тело и здравый ум, мысль не останавливается до последнего удара сердца. Мысль должна идти вперед. Жизнь — это движение. Сноска. Представьте себе, что все люди, понимающие учение истины, собрались бы вместе и поселились бы на острове. Неужели это была бы жизнь? Март 1901 года. Многое, видимо, переменилось в Толстом за последние годы. Разве не стало другим его отношение к революционерам? И кто знает, не пошатнулась ли его вера в непротивление злу? Уже в воскресенье знакомство Нехлюдова с политическими заключенными в корне меняет его представление о русских революционерах. Нехлюдов питал к революционерам недоброжелательное и презрительное чувство. Отталкивала его от них прежде всего жестокость и скрытность приемов, употребляемых ими в борьбе против правительства. Главное – жестокость убийств. И потом, противна ему была общая им всем черта большого самомнения. Но узнав их ближе и все то, что они безвинно перестрадали от правительства, он увидел, что они не могли быть иными, как такими, какими они были. И он восхищается их высоким пониманием идеи долга, которая говорит о готовности к величайшему самопожертвованию. Но с началом века волна революции разлилась шире. Брожение, начавшееся в среде интеллигенции, распространилось в народе, смутно волнуя тысячи обездоленных. Авангарды этой грозной армии бедняков не мог не увидеть Толстой из окон своей Ясной Поляны. Три рассказа из числа последних произведений Толстого, опубликованные в «Меркюр де Франс», показывают, какую боль и отчаяние вызвало в нем это зрелище. Где те времена, когда по тульским деревням проходили странники, блаженные и богомольцы? Теперь сюда хлынули толпы бездомных и голодающих людей. Толстой беседует с ними, и он поражен ненавистью, которая горит в них. Они уже не видят богатых людей, спасающих свою душу милостыней. Они видят в них разбойников, грабителей, пьющих кровь рабочего народа. Многие из этих собеседников Толстого – люди образованные, но разорившиеся и находящиеся на грани полного отчаяния, когда человек способен на все. Не в пустынях и лесах, а в городских трущобах и на больших дорогах воспитываются те варвары, которые сделают с нашей цивилизацией то же, что сделали гунны и вандалы с древней, говорит Генри Джордж. А Толстой добавляет: вандалы уже вполне готовы у нас в России. Эти вандалы особенно ужасны у нас, среди нашего, глубоко религиозного народа, именно потому, что у нас нет того сдерживающего начала, следования приличию, общественному мнению, который так сильно среди европейских народов.